Глава 13. Видение. Франц все же нашел способ подвести Альбера к Колизею, не проезжая мимо памятников древности и ничем не умаляя впечатления от гигантских размеров колосса. Для этого надо было ехать по Виа Систина, свернуть под прямым углом перед Санта-Мария-Маджоре и подъехать к Виа Урбана и Сан-Пьетро-ин-Винколи к Виа дель Колоссо. Эта дорога имела еще одно преимущество. Она ничем не отвлекала мыслей Франца от рассказа маэстро Пастрини, в котором упоминался его таинственный хозяин с острова Монте-Кристо. Он откинулся в угол экипажа и снова углубился в бесконечные вопросы, которые он сам себе задавал, и ни на один из которых он не умел найти удовлетворительного ответа. Кстати сказать, еще одно обстоятельство в этом рассказе напомнило ему о Синдбаде-мореходе, а именно таинственное сношение между разбойниками и моряками. Когда маэстро Пастрини говорил о том, что вампа находит убежище на рыбачьих лодках и у контрабандистов, Франц вспомнил корсиканских бандитов, ужинавших вместе с экипажем маленькой яхты, которая отклонилась от своего курса и зашла в Порто-Веккио только для того, чтобы высадить их на берег. Имя, которым назвал себя его хозяин на острове Монте-Кристо, и которое упомянул хозяин гостиницы «Лондон», доказывало ему, что этот человек выступал в роли благодетеля на берегах Пьюмбино, Чивитта-Веккии, Остии и Гаэте, точно так же, как и на корсиканском, тосканском и испанском берегах. А так как он сам, как помнилось Францу, говорил о Тунисе и о Палермо, то у него, по-видимому, был довольно обширный круг знакомств. Но как ни занимали все эти размышления ум Франца, они сразу исчезли, когда перед ними вырос мрачный исполинский силуэт Колизея, сквозь отверстие которого месяц бросал длинные бледные лучи, подобные лучам, струящимся из глаз привидений. Экипаж остановился в нескольких шагах от древнеримского фонтана Мета Суданс. Кучер отворил дверцу. Молодые люди вышли из экипажа и очутились лицом к лицу с Чичероне, который словно вырос из-под земли. Так как их уже сопровождал Чичероне из гостиницы, то таковых оказалось двое. Впрочем, в Риме невозможно избегнуть изобилия проводников, кроме главного Чичероне, который овладевает вами с той минуты, как вы переступили порог гостиницы, и расстается с вами только, когда вы уезжаете из города. Имеются еще особые Чичероне, состоящие при каждом памятнике, и, я бы даже сказал, при каждой части памятника. Поэтому можно судить, есть ли недостаток в проводниках по Колизею, этому памятнику среди памятников, о котором Марциал сказал: «Да не похваляется перед нами Мемфис варварским чудом своих пирамид, да не воспевают чудес Вавилона. Все должно склониться перед безмерным сооружением амфитеатра Цезарей, и все хвалебные голоса должны слиться воедино, чтобы воспеть славу этому памятнику».